Обязательно. Монстры часто переносят заразные болезни. Мы, охотники, к ним иммунны, а вот для вас они опасны. Так что, да, мэм, я понимаю. Спасибо, мэм. Парень развернулся и медленно побрел к машинам, сутулившись и шаркая, как старик. Стрелки расступались перед ним. Кто-то сочувственно смотрел, кто-то похлопывал по плечу или спине и что-то говорил. Я провожал взглядом его бредущую в отсветах огня фигуру и вспоминал слова Иглы. «Мы не спасатели, змей. Спасти кого-либо не удается почти никогда. Мы охотники на монстров. Наша задача – убивать чудовищ. Жизни мы сохраняем именно так. Правильные слова для нас. Но вот тем, чьи близкие погибли от когтей и зубов монстров, никак не легче от этой правильности. Местные оказались отличными ребятами. Когда мы вернулись в город, мэр собрал маленький митинг и торжественно объявил, что мы – почетные гости Лайнсбриджа, и пока мы здесь, проживание в гостинице и кормежку оплачивает городской бюджет. В ответ Игла пошутила про мой аппетит и по секрету сообщила присутствующим, что я уже разорил два ресторана в Ист-Харборе, владельцы которых опрометчиво решили покормить меня за счет заведения. Присутствующие впечатлились и потребовали демонстрации. Я постарался их не разочаровать, и у меня это получилось. Завтрак, все-таки, был слишком давно. В ресторанчике при местной гостинице состоялось нечто среднее между торжественным ужином и поминками по погибшим горожанам. Я злоупотреблять алкоголем не стал и за весь вечер выцедил полбокала виски. Игла оказалась за столом рядом с Люком Маккормиком и, кажется, специально напоила его до бесчувствия. Впрочем, ее саму через некоторое время пришлось доставать из-под стола и нести в номер. У меня возникло впечатление, что набралась она целенаправленно. Разошлись поздно. Я принял душ, почистил одежду, на сей раз более тщательно, лег в кровать. Бурный получился день, насыщенный событиями и впечатлениями. Я долго не мог уснуть, из головы не шел Люк и его родственники. Начальник полиции шепнул мне, что парень потерял всю семью. Что бы я сам чувствовал, в один день лишившись всех родных? Попытался представить и покрылся холодным потом. До сих пор я не терял никого, по-настоящему близкого. Просто представить, что я остался один, было страшно, очень страшно. С Люка мысли перескочили на Джейн и Алису. А ведь они такие же хрупкие, как те местные, убитые гморами, и однажды я могу потерять их. При мысли, что могу сам оттолкнуть Джейн, потерять ее по своей вине, из-за ревности к человеку, с которым она не виделась много лет, я почувствовал, как в груди разрастается холод. А что, если уже потерял? Из-за всех этих мыслей так толком и не поспал. Так, задремал на пару часов уже под утро. Едва за окнами забрезжил ранний майский рассвет, я поднялся, прошел в ванную, умылся. Стоя перед зеркалом, посмотрел в глаза своему отражению. К черту, этот мудак давно и далеко, а я рядом и сейчас. И я не позволю ее прошлому встать между нами. Сегодня ты засунешь в задницу свои комплексы и помиришься с Джейн. И это не обсуждается. Понял? Парень по ту сторону стекла кивнул. На ресепшене не спал дежурный портье. На кухне тоже кто-то уже шевелился. Меня покормили дежурной яичницей с беконом и собрали с собой несколько гамбургеров и бутылок минералки. Для Иглы, на всякий случай, я захватил пару бутылок пива. Проспаться охотница не успела. Когда я вошел в номер, она так и лежала на кровати одетая. Я отнес ее к машине и устроил на заднем сиденье. Потом вернулся в гостиницу и купил у них плед. На часах было 7 утра, когда мы покинули Лайнсбридж. Я за рулем Метеора и Игла на заднем сиденье, укрытая теплым пледом. Путь до Ист-Харбора занял 5 часов. Я действительно не мог разогнаться быстрее 60 со своим уровнем вождения. Игла проснулась, когда мы уже ехали по городу. Возвестила она о своем пробуждении, возникая растрепанной шевелюрой в зеркале заднего вида. Повертела головой, осматриваясь, обхватила ладонями виски и страдальчески сморщилась. На светофоре перед нами загорелся красный. Я затормозил, достал из бумажного пакета пиво и подал Игле. О том, что его нечем открыть, даже не задумался. Игла тоже. Она просто сковырнула пробку пальцами и присосалась к бутылке. Воистину, что какая-то пробка перед союзом похмелья и высокого параметра силы. «Малыш, ты не змей, ты ангел. Я тебя теперь только так и буду называть», — сообщила охотница, расправившись со второй бутылкой. «А пожрать ничего нет?» — я протянул ей пакет с гамбургерами. «Ну чисто ангел», — повторила Игла. Когда мы подъехали к дому охотницы, она пришла в себя достаточно, чтобы ходить. Я заикнулся было о трофеях, но Игла махнула рукой, выползла из машины и скрылась в подъезде. Я так понял, что этот вопрос откладывается. Следующим пунктом маршрута стал особняк Крамп-Геллера в Гарден-Вилле. Самого богача дома не оказалось. Он отбыл куда-то на западное побережье еще ночью, едва узнав, что проблемы в Лайнсбридже решены. Со мной расплатился управляющий. Обставлено это было довольно торжественно. Он вынес пачку купюр на серебряном подносе и вручил мне с пафосным выражением на лице и под аплодисменты собравшихся горничных. Меня даже пригласили отобедать, но я отказался. Дела сделаны, а мне есть куда спешить. Через полтора часа, выгрузив в подвале трофей, переодевшись в приличный костюм, с большим букетом белых роз в руке я позвонил в звонок у двери домика Джейн. Дверь открыла Алиса. Вопреки обыкновению, хмурая и какая-то взъерошенная, посмотрела на меня, на букет и буркнула: «Привет, проходи». При этом она избегала смотреть мне в глаза, что тоже было необычно. Я уже собрался спросить, что происходит и почему она мне не рада, но в прихожей появилась сияющая Джейн. «Змей, привет, это мне?» «Да», я протянул ей букет. «Знаешь, я собирался сказать, что хочу перед ней извиниться, что она много для меня значит, что, в общем, я хотел сказать многое, но Джейн меня перебила. Она взяла меня за руку и потянула за собой. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю». Следом за художницей я прошел в гостиную. С кресла мне навстречу поднялся среднего роста мужчина лет 40-45, темные, зализанные волосы. Правильные, аристократичные черты лица, тонкие усики над верхней губой, одет в домашние штаны и халат. «Змей, познакомься, это Фрэнк Уилсон, отец Алисы и мой будущий муж». Глава 28. Три дня прошли в какой-то серой мути. В груди жгло, словно хватанул кипятка или кислоты и обжег пищевод. Я почти не спал, не выходил из дома, ел через силу, с трудом проталкивая куски в сжатое спазмом горло. Делал это только потому, что надо. Я вообще хорошо умею говорить себе «надо», только сейчас от этого не легче. Большую часть времени я валялся на кровати, бесцельно глядя в потолок. Пытался читать, но практически не воспринимал текст. Прочитав абзац, не смог бы рассказать, о чем он. Иногда накатывали приступы активности, и я начинал лихорадочно что-то делать, мерил шагами комнаты, приседал, отжимался. Пытался выплеснуть внезапно накатившее возбуждение. Потом снова погружался в апатию. Время от времени я подходил к окну, из которого виден дом Джейн. Воображение рисовало, как Джейн, Алиса и Фрэнк собирают вещи и пакуют их в коробки. Пару раз видел, как Джейн куда-то выходила и возвращалась с охапкой сложенных картонных коробок. Один раз она ходила одна, второй – с Фрэнком. Четвертую ночь я провел, как и три предыдущие, почти без сна. Пару раз проваливался в зыбкую полудрему, но почти сразу просыпался. Ранним утром, еще не рассвело, я спустился на кухню и с облегчением обнаружил, что холодильник опустел. Еды нет, можно ничего в себя не запихивать. Вернулся на второй этаж, прошел в спальню и завалился на кровать. Не знаю, сколько я так пролежал. В коридоре послышались шаги. Странно, вроде бы запирал дверь, а ключей нет ни у кого, кроме меня. Может быть, кот вернулся? Я попытался подсчитать дни. Нет, рано. Он должен был отсутствовать примерно 15 дней, а прошло только 12-13. Дверь в спальню открылась. На пороге стоял Кэп. Откуда он здесь взялся? Я не успел спросить. Рядовой Хромов, подъем. Смирно. Долго ты собираешься куском дерьма валяться? Баба бросила. И ты все? Какой ты после этого змей? Рефлексы, страшная сила. Как подброшенный пружиной, я соскочил с кровати и вытянулся по стойке смирно. Кэп говорил негромко, ровным, холодным тоном, но лицо у него было злым, очень злым. Я такое видел у него лишь однажды, в Таджикистане, когда мы накрыли подпольную порностудию, в которой снимали снаф-видео с детьми. Тогда он таким же ровным, холодным голосом скомандовал отключить регистраторы. Сейчас Кэп никаких команд не отдавал, просто отчитывал меня, сверля злобным взглядом. Он рассказал все, что обо мне думает, а потом сделал два шага вперед и впечатал кулак мне в переносицу. Я резко сел в кровати и открыл глаза. За окном было светло, Кэпа в комнате не было. Пощупал переносицу. Нормально, не болит. Встал, вышел в коридор, прислушался. В доме тишина. Осмотрел комнаты на втором этаже. Никого. Спустился вниз, тоже пусто. Подошел к зеркалу в ванной, посмотрел на свое отражение. Нет, морда немного помятая, но в переносицу ее явно не били. Во всяком случае, в последнее время. Вспомнил, где я и открыл логи. Нет, никакого урона в последние несколько дней я не получал. Визит Кэпа мне приснился. Внезапно я почувствовал, что мне лучше. В голове нет тумана, как все последние дни. Горло больше не сдавливает спазм, а боль в груди резко ослабла. Захотелось есть. Сильно, будто несколько дней голодал. Холодильник пуст, а значит, надо идти в магазин. Можно было бы съездить куда-нибудь поесть, но для нормальных заведений еще рано, а в забегаловке соваться не хотелось. Оделся, вышел из дома, посмотрел на машину, ехать или идти. Решил, что надо проветрить голову и пошел пешком. Погода как раз соответствует. На улице ясно, а воздух свежий и прохладен. Магазин открывался в 8, и мне пришлось немного постоять перед закрытой дверью. На обратном пути, проходя мимо дома Джейн, я увидел стоящего на крыльце Фрэнка. В домашнем халате, пижамных штанах и с чашкой кофе в руке. Он тоже увидел меня и приветственно махнул рукой. Я не особо обрадовался этой встрече, но на приветствие ответил. Дверь открылась и из дома вышла Алиса в школьной форме и с сумкой через плечо. Уилсон решил изобразить из себя папочку, приобнял за плечи и попытался чмокнуть в макушку. Алиса передернула плечами, резко отстранилась и быстро зашагала вперед с недовольным лицом. Фрэнк ухмыльнулся и проводил ее таким взглядом, что у меня сжались кулаки. Это был совсем не отеческий взгляд, похотливый, масляный. Включенная проницательность показала у Уилсона полностью оранжевый социобар. Он соблазнил Джейн, когда той было 12 лет, и теперь таращится на родную дочь. Меня начало потряхивать от злости. Вот же мразь. Ох, как же я опрометчиво пообещал Джейн не трогать его. Я остановился напротив крыльца. Подойдя ко мне, Алиса слабо улыбнулась и тихо сказала: «Привет, привет, ты в школу?» «Ага, сегодня последний день, завтра уже не пойду, послезавтра поезд». Я ничего не ответил. Молча, мы дошли до моего дома. Алиса остановилась, хотела что-то сказать, набрала воздух, но не решилась, выдохнула, опять слабо улыбнулась, махнула рукой, прощаясь: «Пока». «Постой, Алиса, мне нужно кое-что тебе сказать». Я помолчал, подбирая слова, ничего толком не придумал и продолжил. Точнее, спросить, как мама. Радуется, постоянно улыбается, смеется. Сегодня поедет прощаться с тетей Энн. По голосу девочки было ясно, что маминой радости она не разделяет. Черт, как же спросить? Я совершенно не умею задавать деликатные вопросы. Как спросить девочку-подростка, не пристает ли к ней отец? Фрэнк, он хорошо себя ведет, нормально, улыбается, дарит подарки, хвалит, говорит, что я красивая, только, что, не знаю, как сказать, какой-то он, противный, смотрит, а глаза такие, будто, не знаю, как будто слизняк ползает, когда он смотрит. Извини, я непонятно говорю? Нет, я понял. Алиса, пообещай мне, если что-то у вас пойдет не так, что угодно, или тебе покажется, что что-то идет не так, или ты подумаешь, что что-то может пойти не так, немедленно сообщи мне, телеграммой, а лучше позвони, и еще, запиши телефоны. Я продиктовал Алисе номера кота и заведения Билла Каннингема. Она все записала, пообещала писать, попрощалась и убежала. После разговора со мной она явно повеселела, а вот про себя я так сказать не могу. Зашел домой, покидал продукты в холодильник, оставив сыр и колбасу, поставил чайник. Пока он закипал, соорудил несколько бутербродов. Пока возился с завтраком, отвлекся. Но бутерброды и чай быстро закончились, а проблема Фрэнка осталась. Что делать? Первое, что пришло в голову, завалить Уилсона. Хрен с ним, со штрафом. Главное, его не будет в жизни Джейн и Алисы. Идея неплоха, но Джейн меня возненавидит. Устранение Фрэнка оставляем как крайний вариант. Думаем дальше. У него оранжевый социобар. Сдать в полицию на перевоспитание? А за что? Просто так могут и не взять. К тому же, основную проблему это не решает. Перевоспитать ударно-болевым методом? А зачем? Чтобы отстал от Джейн? Скорее всего, получится наоборот, и Фрэнк станет идеальным семьянином. Да и неизвестно, насколько возможно так перевоспитать оранжевого. Кот говорил, что такими занимается полиция. Хотя, а зачем его перевоспитывать? Громила я или нет? Можно просто запугать. Алиса говорила, что Джейн сегодня не будет дома. Дождусь, пока она уедет, приду в гости и уговорю Уилсона собрать вещички, оставить прощальное письмо и, даже отвезу на вокзал, а сиденье потом можно будет и помыть. Так, это уже похоже на план. Конечно, я обещал, что не трону Фрэнка, но, тут можно было бы придумать несколько оправданий, но я этого делать не буду. Обещания нарушать плохо, но иногда исполнять еще хуже. Совесть потом заест, ей ведь не объяснишь, что, дескать, обещал и потому. Приняв решение, я занял наблюдательный пост у окна. Часа через полтора к дому Гринуатер подъехало такси. Джейн села в него, машина тронулась, проехала мимо меня и скрылась из виду. Отлично. Я надел куртку, проверил, есть ли в кармане пузырек с нашатырем и вышел из дома. По дороге прикинул, сколько у меня времени. Не знаю, насколько уехала Джейн, но до возвращения Алисы из школы у меня около 2 часов. Не так, чтобы много, но я постараюсь управиться. Фрэнк открыл довольно быстро. Что-то забы. Начал он, видимо решив, что это вернулась Джейн, но увидев меня, прервался на полуслове, потом продолжил. А, это ты. У тебя дело к Джейн? Она уехала и будет только вечером. Зайди позже. Или завтра. Нет, Фрэнк, я к тебе. Разговор есть. Впустишь? Если не впустит, ну, будет сам виноват, что получил на плюху больше. Заходи. Уилсон распахнул дверь. Хорошо, не придется бить его на пороге. О чем хотел поговорить? О Джейн. О Джейн, дай-ка догадаюсь, ты с ней переспал и вообразил, что она в тебя влюбилась. Ха, а она хороша в постели, согласись. А малышку ты пробовал? Она будет горячей шту. Он не договорил. Идиот. Надо же думать, что говоришь человеку, который тяжелее тебя килограммов на 40. Судя по тому, как хрустнула челюсть, Фрэнк в ближайшее время говорить будет очень невнятно, если вообще сможет. Да, а разговор-то с самого начала пошел не по плану. Кто ж знал, что у меня выдержка так ослабла? Стоя над лежащим без сознания Уилсоном, я прикидывал, насколько выполним мой план в текущей ситуации. Так-то принципиально ничего не поменялось, разве что он не сможет сам билет купить. Ну, а на что нужны друзья? Я ему в этом помогу и на поезд посажу. Могу даже на руках занести. А что, провожаю друга, который несколько не рассчитал сил, прощаясь с прекрасным городом Ист-Харбор. Надо будет его вискарем спрыснуть. Открыв пузырек с нашатырем, я сунул его под нос Фрэнку. Зелье сработало, и Уилсон сразу же открыл глаза. Увидев меня, он замычал и попытался отползти, активно толкаясь пятками и локтями. Естественно, у него не получилось. Продолжим разговор, сказал я, взял его за отвороты халата, поднял и швырнул об стену. По ставшим бессмысленными глазам понял, что Фрэнк словил оглушение. Не дожидаясь, пока пройдет, Дебов взял за шкирку и закинул в гостиную. В полете Уилсон снес кресло и опрокинул журнальный столик. Полежал несколько секунд. Дождавшись, пока Фрэнк придет в себя, я снова поднял его и швырнул об стену. Оглушение. Такие действия система не засчитывает как удар, и они не наносят урона, поэтому я не боялся случайно его убить. Броски Фрэнком об стену я повторил еще несколько раз. Каждый бросок приводил к оглушению, и мой соперник по несколько секунд лежал неподвижно, пока не пройдет эффект. В очередной раз Фрэнк влетел в стену и сполз по ней бесформенной кучкой. Пока Уилсон лежал под дебафом, я прошел в комнату Алисы. Взял несколько листов бумаги и карандаш. Спускаясь по лестнице, обнаружил, что Фрэнк уже очнулся и пытается сбежать, неловко ковыляя на четвереньках. Поймал его за воротник халата и закинул обратно в гостиную. «Ты куда, Фрэнк? Мы еще не закончили. Скажи, тебе нравится то, что сейчас происходит?» Спрашивая, я расставлял по местам поваленную и раскиданную мебель. Уилсон в ответ замычал и замотал головой. Сломанная челюсть распухала на глазах, и мне не нравится. Можешь не верить, но я не люблю бить людей, хороших, потому, что ни за что, таких как ты, противно. Я придвинул к журнальному столику одно из кресел, снова ухватил Фрэнка за воротник и посадил туда. На столик положил бумагу и карандаш. Как же здесь не хватает нормальных ручек, но, не соответствует эпохе, значит не положено. Давай заканчивать. Джейн и Алису я тебе не отдам. Убивать тебя пока не хочу. Поэтому, сделаем так. Ты сейчас напишешь им прощальное письмо. Мы соберем твои вещи, и я отвезу тебя на вокзал. Ты навсегда исчезнешь из их жизни. Если согласен, пиши. Он несколько секунд молчал, глядя на меня со страхом и ненавистью. Потом попытался сказать. Ай-яй-яй-ю, не понял тебя, но попробую догадаться, исходя из контекста. Если ты не напишешь, я достал из кобуры пистолет, прожал спусковой крючок, снимая с предохранителя и взводя курок, встал за спиной Фрэнка. Он попытался повернуться, но я не позволил, развернув его лицом к столику. Приставил пистолет к затылку и вольно процитировал Пьюза. «На этом листе будет твоя записка или твои мозги. Выбирай». Фрэнк сделал правильный выбор. Он взял карандаш, ненадолго задумался и начал писать. «Змей, что ты делаешь?» Донеслось от входа в комнату. В дверях стояла Джейн. Остановившимися глазами она смотрела на приставленный к голове Фрэнка ствол. «Змей, ты обещал, что не тронешь его. Прости, отойди от него. Немедленно». Я опустил Бран, сделал шаг назад. Джейн бросилась вперед и встала между нами. Загородила Фрэнка от меня. «Не трогай его, не уезжай с ним». Она отрицательно помотала головой. «Ты делаешь ошибку. Он мразь. Я люблю его. Он соблазнил тебя, когда тебе было 12, а потом бросил. Беременную. Одну. Он хоть чем-нибудь помог тебе за эти годы? Это не важно. Я уже все решила. Подумай об Алисе». Я сорвался на крик. «Он педофил. Такие не исправляются. Когда он потащит ее в постель? Через месяц, три, полгода? Ему не место рядом с вами. Пожалуйста, уходи. Я люблю его и останусь с ним. Пожалуйста, не порть сейчас того, что между нами было. Позволь этим воспоминаниям остаться светлыми и чистыми. Ты любишь этого урода, а Алису ты любишь? Ты позволишь этому любителю малолеток быть рядом с твоей дочерью? Как ты можешь такое говорить? Он ее отец. Думаешь, ему это помешает? Я бы не полез, если бы не видел, как он на нее смотрит». Я выдохнул и продолжил тоном ниже. «Пока только смотрит. Неужели ты ничего не замечаешь? Педофил – это навсегда. Я тебе не верю. Он любит нас и приехал за нами. Он приехал за твоими картинами. Пока ты была неизвестна, сколько писем он тебе написал, сколько раз поздравил Алису с днем рождения. Сейчас твои картины продаются за 1000 фунтов, и вот он, весь такой любящий папаша». Джейн не ответила. Она неподвижно стояла между мной и Уилсоном, сверля меня злым взглядом. Пользуясь тем, что на него никто не обращает внимания, Фрэнк сполз с кресла и на четвереньках рванул на выход. «Смельчак!» Я повернулся к нему и рявкнул. «Стоять! Тебя никто не отпускал!» Уилсон испуганно замер. Джейн вздрогнула и отшатнулась. Посмотрела на Фрэнка, потом повернулась ко мне. В ее глазах появился страх, а у меня внутри все болезненно сжалось от ее взгляда. «Все напрасно. Все, что я сказал и сделал. Она боится меня, но боится не за себя, за Фрэнка». Джейн снова посмотрела на Уилсона, затем на меня, на пистолет в моей руке. Злость ушла из ее глаз, уступив место отчаянию. Она как-то вся обмякла, опустила плечи и тихо попросила. «Пожалуйста, не трогай его. Я останусь с тобой, если ты позволишь ему уехать». Горло снова перехватил спазм. Стало трудно дышать. Джейн готова на все ради этого урода, даже быть со мной. «Все, приплыли». Я покачал головой, подхватил художницу на руки и вынес в коридор, опустил на пол, спустил курок Брана, потом поставил на предохранитель и протянул Джейн рукояткой вперед. Она взяла пистолет и непонимающе посмотрела на меня. Я достал второй и тоже отдал ей. Пусть ей будет спокойнее. Она, конечно, знает, что я могу убить и голыми руками, но наверняка не сразу об этом вспомнит. Я не стану убивать Фрэнка, только кое-что ему скажу. Вернувшись в гостиную, я плотно закрыл дверь, поднял Уилсона с пола и посадил обратно в кресло, сел напротив него на диван, помолчал. Он, испуганно сжавшись, ждал, что произойдет дальше. Я не стал его долго томить. «Она тебя и правда любит, настолько, что готова быть со мной, лишь бы сохранить тебе жизнь. Слушай и запоминай, у меня в этом мире нет никого дороже Джейн и Алисы. Также у меня нет иллюзий относительно тебя, особенно после того, что ты недавно сказал. Я буду за вами приглядывать. Если ты причинишь им вред, если ты, кусок дерьма, хоть пальцем тронешь Алису, я тебя убью. Но перед этим, клянусь, ты пожалеешь, что появился на свет. Ты меня понял?» Фрэнк часто закивал. Я не стал больше ничего ему говорить, просто встал и вышел. Джейн, неловко сжимая массивные рукояти Бранов, стояла в коридоре, напротив двери, прислонившись спиной к стене. Я забрал у нее оружие и запихал в кобуру. Она сползла на пол, будто отдав тяжелые пистолеты, не избавилась от груза, а лишилась опоры. Сел рядом, прислонившись плечом. Удивительно. Раньше я даже не обращал внимания, насколько маленькая и хрупкая она кажется рядом со мной. И еще, сегодня я увидел, сколько в ней внутренней силы. «Прости, Я не мог не попытаться. То, что ты сказал про Фрэнка и Алису, правда? Да, береги ее и береги себя. Я слышала, что ты ему сказал. Дверь тонкая. Ты нас отпускаешь? Да, не хочу, чтобы ты меня возненавидела. Спасибо, не благодари. Он не тот человек, с которым ты будешь счастлива. Просто я не могу. Чего? Драться за тебя с тобой, с кем угодно, хоть со всем миром, могу. С тобой, нет. И не могу, чтобы ты приносила себя в жертву. Не хочу. Ты необычный, добрый, теплый, не похож на змею. Скорее, на большого и доброго пса, сенбернара или ньюфаундленда, молодого, наивного, такого здоровенного, лопоухого щенка. А потом вдруг раз, и становишься страшным. Ты правда мог бы убить Фрэнка? Да. Я хотел добавить, что думал об этом, объяснить, почему отказался, но не стал. Джейн замолчала. Мне тоже было больше нечего сказать. Я поднялся, тяжело, словно с грузом. Все было тяжелым, руки, ноги, голова. Джейн тоже встала, виновато посмотрела на меня, подошла и обняла, тихо произнесла: «Прости, что все так вышло, мне было хорошо с тобой». Я прижал Джейн к себе, коснулся губами волос, ответил тоже почти шепотом, так чтобы могла слышать только она: «Мне тоже, береги себя, пожалуйста, я не хочу жалеть, что отпустил тебя». «Нет, я уже жалею, я не хочу в этом раскаиваться, пообещай, что если тебе будет нужна помощь, ты меня позовешь». «Это не понадобится». «Неважно. Просто пообещай». «Обещаю». «Ты тоже береги себя». До дома я добрался с трудом. Чувствовал себя настолько усталым, что еле переставлял ноги. Вошел. Сил едва хватило, чтобы снять ботинки. Прошел в гостиную, упал на диван и отключился. Разбудил меня дверной звонок. С трудом открыв глаза, посмотрел на часы. Полдень. От Джейн я вчера ушел около часу дня. Получается, проспал почти сутки. Звонок прозвенел снова. Наверное, у кого-то ко мне важное дело, раз так трезвонит. Может, Алиса решила зайти перед отъездом? Это действительно оказалась младшая мисс Гринуатер. Только пришла она не одна, а вместе со старшей. Джейн была бледна, под глазами залегли глубокие тени, а губы сжаты. Алиса прятала глаза, отчего у нее был очень виноватый вид. Но когда я открыл дверь и пригласил их в дом, посмотрела на меня с мольбой и надеждой. Гости расположились за столом в гостиной. Я предложил им чай с бутербродами, ничего другого у меня все равно не было. В ответ Джейн, как мне показалось, не впопад, сказала: «Алиса умеет варить супы и готовить десерты». Девочка закивала и снова с надеждой воззрилась на меня. А что, собственно, происходит? Конечно, я всегда рад их видеть, но у Джейн такой вид, будто она сама себе подписала приговор и теперь сама же явилась на расстрел. Да и Алиса ведет себя так, словно чего-то от меня ждет. «У вас такой вид, словно вы пришли ко мне с важным разговором, но не знаете, как его начать». Джейн глубоко вдохнула, набираясь решимости, и ответила: «Да, ты прав, у нас действительно к тебе важный и сложный разговор. Алиса не хочет ехать с нами». «Я не хочу ехать с Фрэнком», перебила ее девочка, «и не хочу, чтобы ты с ним ехала». «Мы это уже обсудили», устало ответила Джейн, потерла виски, собираясь с мыслями, и продолжила: «Змей, я много думала над тем, что ты сказал насчет Фрэнка. Я люблю его, но я не слепая и не дура. И я также не хочу, чтобы с Алисой случилось что-то плохое. Мы с ней вчера о многом поговорили. Она рассказала то, что мне очень не понравилось. Поэтому я хочу тебя спросить: если Алиса останется в Ист-Харборе, ты о ней позаботишься? То есть, ты предлагаешь? Я предлагаю тебе стать ее опекуном. Можешь не отвечать сразу. Поезд у нас только завтра вечером, поэтому есть время до утра. Я понимаю, для молодого мужчины стать опекуном девочки и неудобно, и слухи всякие могут пойти, но мы с Алисой доверяем тебе. Я верю, что ты не обидишь мою дочь. Я чуть было не сказал, что предпочел бы заботиться об Алисе вместе с Джейн, но вовремя прикусил язык. На эту тему все уже сказано и точки расставлены. Стать опекуном Алисы. На примере сестры я знал, что из себя представляют девочки-подростки. Это такой геморрой с моторчиком в попе и почти полным отсутствием руля и тормозов. А с учетом того, что это создание еще и неровно ко мне дышит, но это позволит держать ее подальше от папаши-педофила, а потому, раз уж я его не пристрелил. Да, облегченный вздох Алисы и тяжелый: «Джейн, похоже, художница надеялась, что я откажусь. Мне нелегко далось это решение. Ты уверен, что справишься? Я видел, как растят девочек-подростков. В крайнем случае, спрошу совета у родителей. Хорошо, нам придется уладить несколько формальностей. Ты уже пообедал? Узнав, что я еще не завтракал, мама и дочь Гринуатер согласились разделить со мной чай и бутерброды. Оказалось, что они тоже сегодня еще не ели. Попутно Джейн прочитала лекцию о необходимости регулярного питания для молодых растущих организмов. Естественно, я пообещал, что вот прямо с сегодняшнего дня. Потом был визит в мэрию, где мы оформили все необходимые бумаги. За ним последовал переезд Алисы ко мне. Девочка заняла одну из двух свободных спален на втором этаже и проявила нездоровый интерес к мансарде, но я помнил, что Баннермен создал там точку входа, а значит, Алисе в ней делать совершенно нечего. Вместе с вещами свежеиспеченной подопечной ко мне в дом переехал защитник. Джейн подарила мне его на прощание. Картину я отнес в кабинет и поставил на пол, прислонив к стене, решив повесить ее позже, когда все уляжется. Последнюю ночь и весь день перед отъездом Джейн и Алиса провели вместе. Они ни на шаг не отходили друг от друга и, когда настало время ехать на вокзал, заняли заднее сиденье в моем комфорте. Уилсону пришлось сесть рядом со мной, и он всю дорогу демонстрировал свое недовольство этим. Честно говоря, я был с ним согласен. Фрэнк был последним человеком, которого я бы хотел видеть в своей машине. Вообще, единственным, что радовало меня в этот день, была его безобразно распухшая челюсть. Вещи в вагон пришлось заносить мне. Фрэнк изобразил из себя смертельно раненого и сразу забился в купе, откуда больше не показывался. Джейн и Алиса, обнявшись, простояли на перроне до самого отправления. Девочка пыталась улыбаться, изображать бодрость и хорошее настроение. Она продержалась до тех пор, пока Джейн не поднялась в вагон, и поезд не тронулся. Когда Алиса поняла, что мама ее больше не видит, она разревелась. Мы довольно долго простояли на перроне. Алиса рыдала, изо всех сил вцепившись в меня и уткнувшись лицом в бок. Я легонько гладил ее по голове и трясущимся плечам. Проходящие мимо люди бросали на нас мимолетные взгляды и, убедившись, что вмешательство не требуется, спешили дальше. Наверное, плачущие дети на вокзале не такая уж редкость. Это такое место, где люди не только встречаются, но и расстаются. И кто знает, не навсегда ли. Когда девочка немного успокоилась, я взял ее на руки и отнес в машину. По дороге домой она крепко заснула. Настолько крепко, что не проснулась даже тогда, когда я доставал ее из машины, относил в спальню, снимал обувь и укладывал в кровать. Я накрыл Алису одеялом, немного постоял, глядя на ее заплаканное лицо, вышел из комнаты, прикрыл дверь, спустился на первый этаж и прошел в кабинет. Взгляд наткнулся на стоящую у стены картину. Я взял стул и поставил его спинкой к защитнику. Сел верхом, сложил руки на спинке, оперся подбородком о кулак. Картина оказалась странно пророческой. Герой, вурдалак и девочка. Все, как у нас. Герой спас девочку от вурдалака. Только вот на картине не три персонажа, их четыре. Четвертый, та, чьими глазами мы смотрим на остальных трех, и ее от вурдалака спасти не удалось. «Не такой уж хороший из тебя защитник, змей», — сказал я через некоторое время, обращаясь к себе. «Запомни на будущее», — увидел вурдалака, — «сразу вали, чтобы потом не жалеть, и неважно, что и кому ты обещал». Эпилог. В комнате, похожей не то на больничную палату в стиле ретро, не то на спальню в каком-нибудь детском лагере отдыха в том же стиле, стояли четыре кровати с металлическими спинками. Рядом с каждой кроватью находилась деревянная тумбочка. На одной из кроватей спал беспокойным сном тощий, невысокий парнишка лет 17. Он метался, размахивал тонкими руками и ногами и приводил в еще больший беспорядок свои, и без того растрепанные, темные волосы. Время от времени спящий что-то неразборчиво бормотал. Иногда в его бормотании можно было разобрать отдельные слова: «учитель», «демоны». А еще он часто звал маму. В таком состоянии парень провел несколько часов. Постепенно его сон стал спокойнее, дыхание выровнялось, он в очередной раз повернулся на бок и спокойно засопел. Так, почти не двигаясь, парнишка проспал без малого сутки. Прижимая к груди металлический цилиндр, Игорек ковылял по залитой солнцем и заполненной людьми в маскарадных костюмах улицы. Болели ушибленные о ступеньку ребра и локоть, а колено отказывалось сгибаться. Кружилась и болела голова, тошнило и темнело в глазах. Громкая музыка и смех раздражали. Кто-то обратил внимание на грязного и растрепанного подростка, что-то спросил. Игорек не отреагировал, то ли не расслышав, то ли не поняв вопроса. Он проталкивался через толпу веселящейся молодежи, почти не замечая ничего вокруг. Только несколько фрагментов этого пути осталось в памяти Игорька. Вот парни азиатской наружности столпились вокруг кучи яркого тряпья и палок, из которой торчала большая голова с собачьим носом, высунутым языком и выпученными глазами. Рядом, смеясь и активно жестикулируя, общаются парень с пнем на голове и две девушки в серебристой одежде, с зелеными волосами и кокетливыми рыбьими хвостиками на пояснице. Следом одетый в зеленый парень с криво сидящим светлым париком на голове пытается приладить на место отвалившееся эльфийское ухо. Дома расступились, и Игорек увидел широкую площадь с круглым фонтаном в центре. Толпа перед ним раздалась в стороны, освобождая проход к наполненной водой чаше, из которой били в небо хрустальные, переливающиеся на солнце струи. Игорек шел между двух людских стен к фонтану, прижимая к груди артефакт. Люди стояли молча, провожая его глазами. Люди. Сейчас, во сне Игорек осознавал, что его окружают люди в маскарадных костюмах и недоумевал, куда подевались демоны, от которых он должен очистить город. Он хотел остановиться, спросить, но ноги перестали подчиняться и шаг за шагом несли его к фонтану, а голос отнялся, и парень не мог вымолвить ни звука. Фонтан неумолимо приближался. Вот до него осталось 10 шагов, 5-2, и между Игорьком и его целью возникло препятствие. Спиной к парнишке стоял некто в джинсах и белой футболке, выше Игорька на две головы и шире, как минимум, втрое. Казалось, этот человек состоял из одних мускулов. Они рельефно проступали под тонкой тканью и вздувались буграми на мощных руках, создавая впечатление огромной физической силы. В жизни он обошел бы такого громилу десятой дорогой, но во сне просто оттолкнул рукой, убирая со своего пути. Игорек неловко взобрался на парапет, повернулся лицом к безмолвно застывшей толпе. Сотни лиц, сотни глаз. Они, не мигая, смотрели на тонкую фигурку с блестящим цилиндром в руках. На большой площади застыли все, кроме одного, того, кто вскочил на парапет фонтана позади Игорька, схватил его и вместе с ним рухнул в воду, подминая под себя, вдавливая в твердое дно, не давая поднять голову из воды. Словно наяву, Игорек почувствовал, как вода заливает нос и рот, рванулся, чтобы освободиться. Лежащий на кровати парень рывком сел и начал озираться вокруг, широко открыв глаза. Он тяжело, с хрипом, дышал, словно действительно только что чуть не утонул. Его взгляд беспорядочно, панически метался по комнате. С трудом переведя дыхание, парень прохрипел: «Г, где я?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.